Глава 16. Какая банальщина! Я смотрю на Мишу и Ларису, которые, тихо посапывая, мирно спят на кожаном диване, и язвительно улыбаюсь. Видимо, это защитная реакция организма в ответ на происходящее. Раз, кроме смеха, эти двое больше во мне ничего не вызывают. Я не собираюсь бежать. Я хочу разобраться со всем этим дерьмом прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Набираю сообщение Вадиму. Он тоже должен присутствовать на этом мероприятии по выведению изменников на чистую воду. А затем делаю пару снимков на мобильный и убираю гаджет в сумочку. Вадим довольно оперативно появляется на пороге кабинки, будто стоял под дверью и ждал от меня какого-либо знака. Бьюсь об заклад. Романов много знает о происходящем, хотя здесь и без того все факты налицо. «Можешь что-то пояснить по этому поводу?» Скрестив руки на груди, киваю на полуобнаженную парочку. Вадим переводит на меня удивленный взгляд. «Еще бы! Картина, представшая перед супругой, то есть передо мной, в которой муж выглядит последним мерзавцем, кажется до невозможности отвратительной. Другая бы на моем месте уже сбежала и, уткнувшись в подушку, сотрясалась в горьких рыданиях. Уверена, именно такой реакции от меня ждет Вадим». «Перебрал, видимо», — неуверенно пожимает плечами. «А как здесь оказалась эта змея?» — хмурюсь я. «Как же отпуск?» «Я не знаю, Инга. Видимо, что-то не получилось», — пожимает плечами Романов. «Или она никуда и не собиралась?» — спрашиваю с нажимом. «Собиралась», — уверенно заявляет мужчина. «За границу». «Хотя нет, не так», — отрицательно качаю головой. «Собиралась штаны к моему супругу». «Инга, может, у них ничего не было?» — наивно предполагает Вадим. «Серьезно? Буди их!» — киваю на спящих Ларису и Мишу. Романов не спорит, он подходит к сладкой парочке и осторожно касается рукой плеча Ларисы, будто это стерва может разбиться, как хрусталь. Зато после этого невинного жеста мужчины у меня снова возникает мысль, что между Бережной и Романовым что-то есть. Впервые я подумала об этом во время ссоры Вадима с его супругой. Лариса просыпается быстро. Неумелая актерская игра Бережной выдает ее с головой. Она слышала весь разговор. Все это напоминает низкобюджетный сериал, сценарий которого настолько предсказуем, что становится просто смешно. Остается только выслушать оправдания любовников. Кстати говоря, сомнений в связи Миши с Бережной больше нет. Даже если эта сцена подстроена Ларисой нарочно. Возможно, их отношения и закончились после нашей свадьбы. Теперь я уверена, что до нее они были. Только вот в глубине души мне больно, очень больно. Но пока я не до конца это ощущаю, словно нахожусь под длительной анестезией. Наступит завтра, и я точно знаю, тогда меня накроет. Сейчас же сопротивляюсь самой себе. От этого и реагирую на происходящее с долей иронии. «Инга, что ты здесь делаешь?» — пищит Лариса, прикрываясь своим сверкающим от блеска пайеток платьев. «Тоже вопрос, Лар. Здесь же набросаю я». «У меня корпоратив», — быстро отвечает, глядя мне прямо в глаза. «Я вижу. Веселитесь, да?» Киваю на Мишу, который даже не шевелится. «Чем накачала его?» «О чем ты говоришь?» Бывшая подруга делает удивленный вид. «Ты знаешь, о чем?» Уверенно произношу я. «Какой бред?» выплевывает она. «Инга, ты все никак не успокоишься, что муж ходит от тебя налево». «Поразительно. Но ни одна ее фраза не цепляет меня настолько, насколько должна бы. Слова Лары для меня ничего не значат. Вернее, с некоторых пор перестали что-то значить. Она лгунья и предательница. Поэтому и сейчас то, что она говорит, нужно делить на два. А лучше и вовсе не придавать значения, пропускать мимо ушей. Думаю, нужно разбудить Мишу. Игнорирую ее выпад. Узнаем его версию происходящего». «Я не думаю, что это возможно, Инга». В разговор вступает Вадим. «Ты посмотри на него. Давай я просто помогу довести его до дома, а завтра поговорите, как раз когда он протрезвеет». Я не реагирую и на слова Романова, решая взять инициативу в свои руки. Единственным моим желанием сейчас является сбежать отсюда. Но я должна попытаться получить от мужа хоть какое-то пояснение. «Миша!» Я толкаю Королёва в бок. Он же в ответ издает какой-то глухой звук, но даже не шевелится. «Миша!» В течение нескольких минут я пытаюсь разбудить Королёва. Но он не поддается. За то время, что мы находимся вместе, я ни разу не видела его в таком состоянии. Недолго думая, я хватаю со стеклянного столика стакан с янтарной жидкостью на дне, а затем быстрым и уверенным шагом иду к двери, ведущей в уборную. Выливаю в раковину содержимое и набираю немного прохладной воды. Я ощущаю на себе настороженные взгляды Ларисы и Вадима, но никак не реагирую на этих двоих. Если и вода не поможет разбудить моего мужа, то мне придется оставить его здесь. Я не намерена возиться с ним. Впереди слишком много дел, первое из которых — подать на развод. «Инга, может, не стоит?» С сомнением в голосе спрашивает Вадим. «У тебя есть еще варианты, как можно его разбудить?» «Все равно он ничего внятного не скажет», — пожимает плечами коллега мужа. «Возможно, ты и прав. Я подхожу к дивану, где по-прежнему находится Миша. Но я увижу его реакцию. Поверь мне, это важнее». Тоненькой струей я выливаю воду из стакана на лицо своего супруга. К счастью, просыпается он довольно быстро. «Доброй ночи, Миша», — говорю я, опуская стакан на стол. «Какого черта?» — рычит муж, мгновенно распахнув глаза и уставившись на нашу троицу. «Проснулся? Вот и хорошо». Я хлопаю в ладоши. «Есть разговор». По заторможенной реакции Миши все становится предельно ясно. Я смотрю на своего мужа и не узнаю его. Кажется, будто он совсем не понимает, где находится и что происходит. «Миха», — окликает его Вадим, — «ты как, в норме?» «Башка болит». Он садится на диване и опускает голову вниз, потирая виски. «Может, тебе таблеточку от головы принести?» Говорю язвительным тоном, отчаянно пытаясь скрыть свои настоящие чувства. Мне больно и горько осознавать, что наш брак завершился по такой банальной причине. Миша резко замирает, а затем словно в замедленной съемке поднимает голову. В его затуманенном взгляде отражается боль и нечто отдаленно напоминающее вину. Я смотрю на Королёва с сожалением, ощущая, как угасает то светлое, что связывало нас все годы, которые мы были вместе. Некоторое время в кабинке царит молчание, нарушаемое лишь звуками ритмичного трека, доносящимися с первого этажа ресторана. Мое сердце бешено колотится, и мне кажется, что каждый удар слышат все присутствующие. Тишину нарушает хриплый голос мужа. «Инга, как ты здесь оказалась?» «Приехала сделать своему мужу сюрприз». Сложив руки перед собой, произношу я. «Сюрприз удался?» Он пытается улыбнуться. «Твой сюрприз оказался более масштабным», — фыркую я. «Инга, поехали домой. Мне так плохо», — вяло говорит Миша. Он вроде и смотрит мне в глаза, но кажется, будто его взгляд никак не может сфокусироваться. «Домой?» — усмехаюсь. «Может, для начала ты объяснишься?» «Ты о чем?» Королёв устало потирает переносицу. Вадим и Лариса стоят по разные стороны комнаты, боясь пошевелиться. Даже создается впечатление, что они вовсе не дышат. Еще бы! Такая напряженная ситуация между мужем и женой. «А другой в твоей постели?» Холодно отрезаю я. «Что? Инга, ты говоришь какой-то бред. Поехали домой. Мне очень плохо». Миша с большим трудом дается каждое слово. «Кажется, я перебрал. Только не помню, чтобы я много пил». «Когда я вошла сюда, вы с Ларой мирно сопели на этом самом диване», произношу спокойно, пропуская его последнюю фразу мимо ушей. Миша переводит взгляд на Ларису, которая мгновенно расплывается в улыбке, и, судя по всему, до него наконец-то доходит вся серьезность ситуации. Его глаза наливаются злостью, а пальцы сжимаются в кулаки. Между ней и мной ничего нет», — рявкает Миша. «Я даже не знаю, как она оказалась здесь». «Ты сам позвал меня после медленного танца», — вкрадчивым голосом произносит она. «Как много я пропустила, оказывается!» Негромко выдаю я, чувствуя в груди болезненное жжение. «Что ты несешь?» — хмурится он. «Я с тобой почти не говорил сегодня». «Разговоры — это последнее. Что тебе сегодня было нужно?» Многозначительно говорит бережная. «Лариса, иди ты к черту!» — рычит он, после чего сразу же прикрывает глаза и уже через секунду добавляет. «Я же тебе, когда ты подошла к бару, русским языком сказал проваливать ко всем чертям». «Еще час назад ты говорил совсем другое, Миша». Она обиженно надувает губы, но делает так, как призывает мой муж. Покачивая бедрами, двигается к двери. «И тебя нисколько не смущало наличие супруги?» «Черт возьми, меня стошнит прямо сейчас. У этого человека напрочь отсутствует чувство собственного достоинства. Чего она добивается этим?» «Лар, уймись!» — в беседу вступает Вадим. Он видит, что ситуация накаливается и делает попытку нейтрализовать очередной выпад бережной. «Тебе действительно лучше уйти отсюда!» Она не спорит и наконец-то покидает небольшое помещение. Я делаю глубокий вдох и разворачиваюсь, чтобы тоже уйти. Все равно в таком состоянии Миша ничего внятного сказать не сможет, а потом... Я не уверена, что потом захочу слушать его. Для себя я четко определила. Развод. К сожалению, другого варианта у нас не может быть. «Инга». Голос моего мужа звучит тихо. «У меня с ней ничего не было. Просто не могло быть». «Теперь это не имеет никакого значения». Я сдерживаю поступающие слезы. «Поехали домой, там поговорим». Королёв медленно поднимается с дивана. «Миша, очнись, наконец!» Я щелкаю пальцами перед его лицом. «Я с тобой никуда не поеду!» «Инга!» Он делает шаг ко мне навстречу, но Романов преграждает ему путь. «Вадик, с дороги!» «Тебе нужно проспаться. Ничем хорошим ваше совместное пребывание не закончится!» «Серьезно, — говорит Вадим. Останешься у меня, протрезвеешь и на свежую голову поговоришь со своей женой». «Ты поедешь домой?» — неожиданно спрашивает Миша. «Нет, я вернусь обратно на корпоратив», — с уверенностью заявляю я. «Он как раз в самом разгаре». «Я не хочу, чтобы ты возвращалась туда», — хмуро произносит Королёв, а я буквально задыхаюсь от его самоуверенности. «А я не хочу, чтобы ты спал с Ларкой», — парирую я. «Как жаль, что наши желания не всегда совпадают с желаниями других людей, правда?» Резко дергаю за ручку двери, и она с грохотом открывается. Я, даже не обернувшись напоследок, быстрым шагом покидаю это неприятное место. Больше не могу сдерживаться. Горечь обиды и предательства грызет изнутри. Я больно впиваюсь ногтями в ладони, оставляя яркие отметины. Отчаянно пытаюсь заглушить свои настоящие чувства. Однажды станет легче, но сегодня и завтра придется потерпеть. Ради здоровья своего еще не родившегося малыша.